Глава 41. В машине Эван начал жаловаться на Адриана, впрочем, Даниэль ничего другого и не ожидал. И все же это еще больше испортило ему настроение. Он отвернулся и стал смотреть в окно, надеясь, что Эван поймет намек и замолчит. Впрочем, он не слишком на это рассчитывал. Внезапно Даниэль понял, что у него вообще не осталось надежд. Даже в тюрьме он не чувствовал себя так ужасно. Там он знал, что рано или поздно выйдет на свободу. Они ехали по знакомой дороге. Даниэль задумался о женщине, за которой их послали. Что с ней станет? Он стряхнулся, словно пытаясь отбросить эти мысли. Да какое ему дело? Он без колебаний избил Брэда, маленького богатого наглеца. А это еще одна бесполезная богатая тварь. Он услышал, что Эван упомянул пистолет, и это привлекло внимание Даниэля. «Что ты сказал?» «Я взял с собой пистолет. Взял его днем, когда выполнял поручение его тараканьего величества». «Ты спятил? Ты же знаешь, что он говорил о пистолетах. Они слишком шумные, в них нет тонкости. Неужели ты не справишься с девушкой без ствола?» «Я знаю, что Адриан это не одобрит, но будь я проклят, если попытаюсь остановить пса ножом!» «Пистолеты слишком шумные», — повторил Даниэль. «Я лучше буду отвечать перед Адрианом за несколько выстрелов из пистолета, если это поможет мне избежать огня, от которого погиб Эдуардо». Даниэль достаточно хорошо знал напарника, чтобы понять, дальнейшие возражения бесполезны. Даниэль сомневался, что пуля способна остановить пса, если тот нападет на них. «Вряд ли стоит пытаться избежать судьбы Эдуарда. Пусть собака придет за мной, пусть освободит меня». Пока Даниэль размышлял об этом, Эван свернул на дорогу в каньон, где жила женщина, и Даниэль понял, что через несколько миль они окажутся там, где умер Эдуарда. Он ощутил страх и начал тихонько читать молитву, но сразу замолчал, как только сообразил, что делает. Даниэль глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Странно. Он не обращался к Богу с раннего детства. Откуда он вспомнил молитву? Он нервно посмотрел на Эвана, чтобы проверить, заметил ли тот его реакцию. Но напарник продолжал говорить о ненависти, которую вызывал у него внешний вид их господина. Мимо проехал Лексус. Эван обозвал водителя козлом, но к этому моменту машина находилась слишком далеко, чтобы тот что-нибудь услышал. На дороге в каньон появились и другие автомобили. «Напряженное движение», — сказал Даниэль. «Слишком много машин. С таким количеством свидетелей нам дело не провернуть». «Как всегда, он все неправильно спланировал. Он не представляет, как выглядит окружающий мир. Нам нужно подождать. Если бы он не ставил нас в такие жесткие рамки...» Даниэль перестал слушать Эвана и сосредоточился на окружающей обстановке. Они заранее изучили путь, поэтому как только их машина подъехала к узкой полосе асфальта, перед которой стоял плакат с надписью «Частная дорога», Эван сразу свернул на нее и остановился на обочине. Отсюда они с трудом могли разглядеть темную громаду дома, скрытую высокими эвкалиптами и соснами. Эван припарковался, опустил стекла и заглушил двигатель. Потом он выключил фары, и напарники молча прислушались, пытаясь уловить какие-то признаки жизни со стороны дома, но он оставался темным и безмолвным. Даниэль вытащил карту местности из отделения для перчаток. Они не нуждались в ней. Но если кто-то спросит, что они здесь делают, можно будет сказать, что они заблудились и ищут улицу неподалеку. Через несколько минут Эван закурил. «Я думал, ты бросил», — сказал Даниэль. «Так и было. А сегодня начал снова». «Ты же знаешь, что это тебя убьет». «Могу только надеяться, что так и будет». «Но у меня есть большие сомнения. Я предпочитаю рак. Это намного лучше, чем то, что планирует для нас Адриан». «Ты думаешь, Он попытается расправиться с нами?» Эван закатил глаза. «Попытается? Я совершенно уверен в этом. Ему необходимы рабы. Неужели? Как только это омерзительное существо обретет способность ходить и вырастет кожу, нам конец». Он глубоко затянулся, мрачно глядя перед собой. Даниэль погрузился в собственные мысли. Он не мог забыть Эдуарда и собаку.